В 1924 году французский ученый Луи де Броль была выдвинута гипотеза о корпускулярно-волновом дуализме электрона. Оно гласит так. Любое тело массы m и движущееся со скоростью v является одновременно волной с длиной лямбда. И было выведено теоретическое уравнение. Лямбда равняется h, деленное на mv, где h – постоянная планка. Это универсальная постоянная, которая присутствует во всех уравнениях квантовой механики.